Эллери пожал плечами, очевидно считая срочной первостепенной необходимостью исключить возможного сообщника или посвященного в тайну Кроссака. Окружной прокурор Айшем без остановки расхаживал между двумя братьями. «Слушайте», — проговорил он наконец, — «давайте не будем паниковать. Не может же человек совсем исчезнуть ко всем чертям и даже следа не оставить. Надо подробнее выяснить, как он выглядит. Допустим, вы, джентльмены, не знаете, что он сейчас собой представляет. Но, может, вспомните какие-нибудь особенности, которые не меняются с возрастом?» Братья переглянулись. «Хромота?» — пожал плечами Ван. «Я вам уже рассказывал», — напомнил Мигара. «В детстве Кроссак перенес легкое воспаление тазобедренного сустава. Нога не искалечена, но он прихрамывает на левую ногу». «Постоянно прихрамывает?» — уточнил Эльнери. Твары не сумели ответить. «Знаете, за 20 лет, прошедших с тех пор, от хромоты можно было избавиться. В таком случае показания Крокера, хозяина гаража в Уэртоне, свидетельствуют еще об одной грани хитроумия Кроссака. Помня, что вам известно о детской хромоте, он может, как уже предположил профессор Пьярдли, имитировать хромоту. Если, конечно, за это время ему удалось излечиться». «С другой стороны, — резко вставил инспектор, — хромота может быть настоящей. Зачем вы, скажите на милость, стараетесь заставить нас усомниться в каждой крохе полученных нами свидетельств, мистер Квин?» «Ну, очень хорошо», — сухо согласился Эллери. «Кроссак хромает. Теперь вы довольны, инспектор?» Он улыбнулся. «Рассчитывайте на это. По-настоящему хромает или нет, обязательно будет хромать при редких выходах на публику». «Мы уже кучу времени потеряли», — проворчал воин. «Определенно одно. Отныне, джентльмены, вам будет обеспечена полная охрана. Думаю, мистеру Вану лучше сразу вернуться в Арою и никому не показываться на глаза. Я отправлю с вами в Западную Вирджинию полдюжины охранников, и пусть там остаются». «О, Господи помилуй», — простонал Эллери. «Инспектор, вы соображаете, что говорите? Сыграете прямо на руку Кроссаку. Допустим, наш фокус удался. Кроссак до сих пор не знает, где Андрей Твар, хотя выяснил, что он жив. Поэтому, если привлечь к Андрею Твару хоть какое-то внимание, Кроссак это непременно заметит, наверняка пристально наблюдая за происходящим». «Ну, а вы что бы сделали?» — окрысился воин. «Мистер Ивана следует проводить их в горной хижине как можно незаметнее. Пусть его охраняет один человек, не полдюжины. Зачем отправлять целую армию? Потом пусть остается один. В образе старика Пита Ван в безопасности. Чем меньше поднимется шума, тем лучше для него». «А как быть с мистером Мегары?» — спросил Айшен, как бы затрудняясь в выборе нужного имени братьев с двойными фамилиями. «Тоже одного оставить?» «Разумеется, нет», — воскликнул Эллери. «Кроссак, естественно, ожидает, что его возьмут под охрану. Пусть все видят сколько угодно». Братья молчали, пока посторонние обсуждали их судьбу, из-под тишка поглядывая друг на друга. Суровое лицо Мигары все больше мрачнело, школьный учитель щурился, беспокойно расхаживая. «Не хотите еще о чем-нибудь поговорить перед расставанием, джентльмены?» — спросил Айшем. «Только теперь, пожалуйста, поскорее». «Я тут думаю», — забормотал Ван, — «и не считаю разумным возвращение в Западную Вирджинию. Мне кажется, Кроссак...» — голос дрогнул. «Лучше уехать как можно дальше от этой проклятой деревни, от Кроссака». «Нет», — твердо возразил Эллери, — «если у Кроссака есть хоть малейшее подозрение, что вы старик Пит, ваш выход из этого образа и бегство наведут его на ваш след. Вы должны оставаться стариком Питом, пока мы не поймаем Кроссака или, по крайней мере, не удостоверимся, что он разгадал ваш маскарад». понимаете, — облизал губы Иван, — я не очень богат. Можете считать меня трусом, но ведь я постоянно живу под этой дьявольской тенью. Глаза его вспыхнули непонятным огнем. Брат Томислав завещал мне деньги. Я от них откажусь. Хочу только убраться. Всех смутило несуразное замечание, не имеющее отношения к делу. «Нет, Андрей», — веско заявил Мигара, — «если хочешь бежать...» «Что ж, тебе лучше знать, только деньги советую взять. Пригодятся, куда бы ты ни отправился». «А сколько там?» — подозрительно полюбопытствовал воин. «Немного». Взгляд Мигара стал еще мрачнее. $5000. Том вполне мог себе позволить и больше, но Андрей самый младший, а законы наследования у нас на родине очень строгие. Я сам... «Ваш брат Том был старшим?» — поинтересовался Эллери. «Нет», — вспыхнул Мигара, — «я старший. Но я все улажу. Андрей...» «Ну, поступайте, как знаете», — отмахнулся воин. «Только скажу одно, мистер Ван, вам не спрятаться. Здесь мистер Квин прав». Школьный учитель побледнел. «Если, по вашему мнению, он не знает...» «Откуда ему знать, черт возьми?» — раздраженно перебил его воин. «Если вас это хоть чуточку успокоит, мистер Мигара распорядится, вы получите деньги, возьмете с собой. Без гроша тайно не скроетесь. Но больше мы ничего сделать не сможем». «С моими личными сбережениями в хижине», — пробормотал Ван, — «получится круглая сумма. Более чем достаточно, куда б я ни поехал. Очень хорошо. Я возвращаюсь в Ороя. И Стефан, спасибо». «Наверное, — сокрушенно заметил яхтсмен, — тебе нужно больше. Дам 10 вместо 5. «Нет, — расправил плечи учитель, — возьму ровно столько, сколько причитается. Ты же знаешь, Стефан, я всегда сам прокладываю себе дорогу». Мигара, морщась, слез с койки, шагнул к письменному столу, сел и начал писать. Андрей Твар шагал взад, вперед. Теперь, когда его судьба на ближайшее время была решена, он, видимо, лихорадочно торопился уехать. Яхтсмен поднялся, взмахнул чеком. «Придется обождать до завтрашнего утра, Андрей. Я сам получу наличные, так что сможешь забрать деньги утром по пути в Западную Вирджинию». Ван быстро оглянулся. «Надо идти. Где можно остановиться, инспектор?» «Патрульные на ночь вас приютят». Братья посмотрели друг на друга. «Береги себя, Андрей. Ты тоже». Взгляды встретились. Невидимая преграда, разделявшая их, задрожала, чуть не рухнула, но устояла. Мигара отвернулся, школьный учитель, сутулясь, направился к двери. Вернувшись на берег, Андрей Твар удалился в обществе патрульных, а Эллери спросил, не заметили ничего странного? Впрочем, вопрос излишний. Конечно, кое-что заметили. «Мистер Райшем, почему вы так вскинулись, когда Стивен Мегар рассказал о бегстве братьев Твар из Черногории?» «Потому, — объяснил окружной прокурор, — что это абсолютно нелепо, несмотря на кровную месть. Только не говорите мне, будто трое взрослых мужчин бросили дома, родину и сменили фамилию единственно из-за того, что какой-то мальчишка счел своим моральным долгом расправиться с ними». «Совершенно справедливо», — согласился Эльнери, вдыхая теплый сосновый воздух. «Настолько справедливо, что удивительно, как инспектор Воин не арестовал их на месте за лжесвидетельство». Инспектор Воин хмыкнул. «Поэтому я убедился, что хотя история о Кроссаке безусловно правдива, причина их отъезда гораздо серьезнее страха перед сомнительной местью 11-летнего мальчика». «На что вы намекаете, Квин?» — спросил профессор Ярли. «Я не вижу...» «Да ведь это же очевидно. Почему трое взрослых мужчин,